Сцена первая. За две недели до премьеры нас фотографировали для рекламы, и в кофее творился совершеннейший дурдом. Для съемки нам нужны были костюмы. Все носились зад-вперед из костюмерной в репзал, меняли галстуки, рубашки и обувь, пока Гвендолин все не устроила. Выборы, прошедшие в прошлом году, вдохновили Фредерика ставить Цезаря как президентскую предвыборную гонку. Так что мы все были одеты как кандидаты в Белый дом. У меня раньше никогда не было костюма, который бы на мне хорошо сидел, и я не раз удивлялся своему отражению. Я впервые задумался о том, что если приложить достаточно усилий, могу быть красивым. До того я думал о своей привлекательности только как о чем-то мимолетном, без последствий. Это представление во мне укрепил тот факт, что немногие девушки, с которыми у меня что-то затевалось, в итоге, судя по всему, неизбежно понимали, что на сцене в роли Антонио или Деметрия я им нравлюсь больше, чем вне сцены в роли скромного себя. Разумеется, среди своих однокурсников я был все равно, что невидимкой. Александр походил на мафиози в блестящем графитово-сером, и на груди его мерцала ониксовая булавка для галстука. Джеймс, идеальный в своем чернильно-синем, сошел бы за наследника какой-нибудь небольшой европейской монархии. Но Ричард в светлом перламутрово-сером с кроваво-красным галстуком был из нас самой впечатляющей фигурой. «Мне кажется, или он в этом костюме выглядит выше?» — спросил я, поглядывая сквозь дверной проем в репзал, где как раз ставили черный экран для фона. Сначала занялись Ричардом, его снимком на предвыборный плакат, как это постоянно называла Гвендолин. «По-моему, он просто из-за эго кажется больше», — сказал Джеймс. Александр вытянул шею, чтобы заглянуть в зал между нами. «Может и так, но нельзя отрицать, что чувак выглядит круто», — он взглянул на меня и добавил. «И ты бы выглядел, если бы научился как следовать завязывать виндзорский узел». «Я». «Опять криво?» «Александр». «А сам не видел?» «Я». «Просто поправь, ладно?» Александр приподнял мой подбородок и стал поправлять мне галстук, продолжая шептаться с Джеймсом. «Честно, я рад, что у нас сегодня нет репетиции. Хоть один вечер отдохнем. Каждый раз, когда надо играть эту сраную сцену в шатре, с замечаниями Гвендолин хочется лечь и сдохнуть. Но, с другой стороны, примерно так ты во время нее и должен себя чувствовать. Слушай, после спектакля нормально быть эмоционально выжатым, но она делает эту сцену настолько реальной, что я смотрю на тебя в жизни и никак не решу, чего хочу, поцеловать или убить». Я захрюкал от смеха, и Александр дернул меня за галстук. «Прекрати вертеться». «Извини». Из женской гримерки к нам вышла Филиппа. Ей полагалось как минимум три костюма. Сейчас она была в полосатой двойке, которая ей не льстила. «О чем вы тут?» — прошептала она. «Александр, может, завтра начну сосаться с Джеймсом?» «Джеймс, вот мне поперло». «Филиппа, могло быть хуже. Помнишь, на сне Оливер меня головой в лицо ударил?» «Я. В свою защиту скажу, я пытался тебя по-людски поцеловать, но ничего не видел, потому что Пак брызнул мне своим любовным соком прямо в глаза». «Александр, в этом предложении столько двусмысленности, что я даже не знаю, с чего начать». На другом конце зала Гвендолин хлопнула в ладоши и объявила. «Что ж, по-моему, лучше уже не получится. Кто дальше? Пары? Прекрасно». Она обернулась к нам и крикнула. «Филиппа, найди остальных девочек, хорошо?» «Ну а то зачем же еще я здесь?» — пробормотала Филиппа и снова скрылась в гримерке. «Честное слово», — покачал головой Джеймс, — «если ей весной не дадут приличную роль, я буду бойкотировать спектакль». Когда появились другие девочки, сразу стало ясно, что костюмеры потратили большую часть времени на них. На Рен было элегантное темно-синее платье, а Мередит вышла в чем-то красном, облегавшем ее изгибы, как слой краски, и волосы у нее были уложены со всем возможным объемом, как львиная грива. «Нам куда?» — спросила Мередит. «На разворот, я так понимаю», — ответил Александр, оглядывая ее с головы до ног. «Тебя в него заливали, что ли?» «Да», — — сказала Мередит. «И чтобы меня из него выковырять, понадобится пятеро». Казалось, она не хвастается, а злится. «Ну, — отозвался Джеймс, — уверен, недостатков желающих не будет». Он так это сказал, будто хвастаться тут и нечем. «Джеймс! — рявкнула Гвендолин. — Ты мне нужен здесь, с девочками! Вчера!» Они пошли через зал. Мередит осторожно ступала блестящими лаковыми каблучищами через путаницу проводов. «Значит, — сказала Филиппа, — я теперь уже и девочкой не считаюсь». «Не обижайся, — ответил Александр, — но в этом костюме нет». «Тишина в зале, пожалуйста! — крикнула Гвендолин, даже не обернувшись. Филиппа скроила гримаску, будто откусила от гнилого яблока. «Избави, Боже! — сказала она. — Пойду покурю». В подробности Филиппа не вдавалась, но это и не было нужно. Глядя, как Гвендолин и фотограф расставляют Ричарда, Мередит, Джеймса и Рен под прожекторами, невозможно было не замечать беспардонного фаворитизма. Я вздохнул, не особо по этому поводу переживая, и стал смотреть на Джеймса, едва осознающего присутствие камеры, очаровательного без намерения очаровать, пока Гвендолин придвигала его и Рен поближе друг к другу. Я почти не слушал Александра, когда он склонился к моему уху и спросил. «Ты видишь то же, что и я?» «Ладно, ты разуй глаза на минутку, а потом скажи мне, видишь или нет?» Сначала я не понимал, о чем он, но потом и правда кое-что заметил. Легкое подергивание в углу рта Мередит, когда рука Ричарда скользнула по ее спине. Они стояли рядом, слегка развернувшись друг к другу, но Мередит не очень-то походила на Кальпурнию, идеальную жену политика, обожающую мужа до исступления. Ее рука плашмя лежала на лацкане Ричарда, но выглядела напряженной и неестественной. Следуя указанию фотографа, Ричард одной рукой обнял ее за талию. Мередит приподняла свою руку, едва заметно, чтобы не соприкасаться с ним локтями. «В раю что-то не так?» — предположил Александр. «После хэллоуинского происшествия, как я продолжал его про себя называть, мы все вели себя, как будто, в общем, ничего исключительного не случилось». Отмахивались от него, как от пьяной игры, которая слишком далеко зашла. Ричард принес Джеймсу дежурные извинения, которые и приняты были с соответствующей неискренностью, и с тех пор они держались с натянутой любезностью. Остальные прилагали похвальные, пусть и обреченные усилия вернуться к нормальной жизни. Мередит оказалась неожиданным исключением. В первые ноябрьские дни она вообще отказывалась разговаривать с Ричардом. «Разве они опять не спят в одной комнате?» — спросил я. «Вчера не спали. Откуда ты знаешь?» Александр пожал плечами. «Девочки мне всякое рассказывают». Я искоса взглянул на него. «Интересное?» Он бросил на меня быстрый взгляд и ответил. «Ты даже не представляешь». Я чувствовал, что он хочет, чтобы я стал расспрашивать, поэтому не стал. Снова заглянул в зал, надеясь окончательно решить, что происходит у Мередит, но меня отвлекло новое мелкое движение. Судя указанию Гвендолин, Рен склонила голову на плечо Джеймса. «Но чем не идеальная американская пара?» — заметил Александр. «Ага». Полыхнула вспышка камеры. Джеймс рассеянно крутил прядь волос Рен, но сзади, у затылка, где, как я был совершенно уверен, это не заснял бы фотограф. Я нахмурился, прищурился, вглядываясь в происходящее. «Александр, ты видишь то же, что и я?» Он проследил за моим взглядом, вяло изобразив любопытство. Джеймс продолжал накручивать локон Рен на палец. Я не понимал, осознает ли кто-нибудь из них, что он делает. Рен улыбалась, возможно, на камеру, как будто у нее есть тайна. Александр посмотрел на меня со странной печалью. «Ты только что заметил?» — спросил он. «Ох, Оливер, такой же разиня, как они!»